«Я в порядке», — отозвался я. «Все понимаю, только давайте уйдем поскорее». Прощание вышло скомканным. Я вышел из хижины также, не поднимая головы, потому что очень боялся, что если взгляну на Хагрида, то он увидит в моих глазах неприкрытую ненависть. На ужине я без аппетита поковырялся ложкой в тарелке, все-таки торт был калорийный и вкусный, а попросить у домовиков Хогвартса что-нибудь на перекус мы сможем и потом. После ужина Ник и Конни уселись за уроки, а мы с Джоуи поплелись на отработку. Точнее, поплелся Джоуи, а я, напротив, чуть ли не побежал. Раздражала необходимость делать кислое лицо, но иначе нельзя. Гарри Поттер, радующийся отработке у ужаса подземелий, это нечто несусветное. «Ну и куда ты так спешишь?» – недовольно проворчал мне в спину Джоуи. «Раньше начнем, раньше закончим», – бодренько ответил я. «А у меня, между прочим, еще задание не доделано, и на астрономическую башню опаздывать нежелательно». Джоуи возмущенно фыркнул, но шагу прибавил, и задушевным голосом произнес: «Гарри, ты ведь расстроился у Хагрида, ты не сердись на него, он ведь не со зла, он просто как большой ребенок, что думает, то и говорит». «Я не обижаюсь на Хагрида, Джоуи», — ровным голосом ответил я. «Это все тот, кого нельзя называть виноват, это он твоих родителей убил». «Я знаю, Джоуи», — также ровно ответил я. «И ты так спокойно это говоришь?» — поразился Джоуи. «А ведь я слышал, что он может возродиться». «От кого слышал?» «Блин, похоже, Дамблдор устами Джоуи и Хагрида решил плотно присесть мне на уши. Еще немного, и я сам зашиплю, как неведомая тварь в стене». «Достали». «Да не помню уже», — невинно ответил Джоуи. «Угу, зато я догадываюсь. Дзинь-дзинь. Нет, с этим надо что-то делать. Терпеть рядом постоянного соглядатая с рабской меткой, готового выполнить любой приказ хозяина, становится слишком опасно. Уф, слава Мерлину, вот и подземелье». Но тут Джоуи буквально вцепился мне в руку с громким шепотом. «Гарри, стой, смотри». Я взглянул туда, куда указывал мне Джоуи, и выругался матом. Правда, тихо, но цензурных слов у меня не осталось. На факелодержателе красовалась повешенная за хвост миссис Норрис с выпученными остекленевшими глазами, а рядом неровными, прыгающими крупными буквами, чем-то ярко-красным было написано: «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. Гадство». Эмоционально закончил я и крикнул Джоуи: «Подсади меня, быстро». Джоуи, не тормозя, подставил мне спину. Я взобрался и стал осторожно стаскивать несчастную кошку с факелодержателя. Странно, но она была мягкой, нисколько не окостеневшей, и гнулась в моих руках, как мятая тряпочка. Все внутри меня вопило: «Подстава, подстава, сейчас сюда набежит народ, а на Джоуи, как на свидетеля, рассчитывать глупо, если добрый дедушка прикажет, он подтвердит все, и то, что я и есть наследник Слизерина, и то, что я новый темный лорд». Словно подтверждая мои подозрения, Джоуи внезапно замер, глаза его остекленели, словно у миссис Норрис, и он спросил каким-то безэмоционально ровным голосом: «Гарри, ты зачем это сделал?» А за углом уже слышались торопливые шаги. «Недооценили мы доброго дедушку». Комментарий к глава 40, в которой герой нарывается хижина Хагрида. https://ipinimpcom оригинал с 58D5 75 57 D5576 4D374 E2 7 B289 994 F3 JPG. Интерьер. https://itspitz/leviornal.com/galina439532101725101725 оригинал JPG. Хагрид с любимой кружкой. https://rumini-michel-fcom-upload-dynamics-2016-06-06-rubius-hagrid-wall-paper-hagwarts-professors-32-796-702-1288-2-jpg. Надпись. https://pbs-twinkcom-profile-banners-2 миллиарда 286 тысяч 145 1 миллиард 540 миллионов 337 тысяч 5 1500 500. Чисто на повеселиться. https://ipinimpcom-736xe74e2d e74e2d2b4479av9a10963e37e16759jpg. https://prikal.ne/картинки.ru/inc/5204-feb2090-1906-d344-b8-йоб-258-йоб-256-b3-4-6-1-b-c1-йод-pg http://inc0.rea/c/pits/post/garry-potter/comics/episochnitsa/190146-ipeg http://inc0.rea/dekal.ru/1112-9c4e975-yeb613-at-jpg https://cdnfishki.net/plat/post/2016/9/10/20/1.2 475/1/bdf17f315/jpg https://imk0levin-true-imagi-sat-touch-c423-50-123-50-392-750-1438-jpg Глава 41, в которой герой выкручивается. Джоуи внезапно замер, глаза его остекленели, словно у миссис Норрис, и он спросил каким-то безэмоционально ровным голосом: «Гарри, ты зачем это сделал?» А за углом уже слышались торопливые шаги. Недооценили мы доброго дедушку. Ах так, ладно. Я бросился вперед, коридор был тупиковым. Тот, кто подвесил кошку, все прекрасно рассчитал. Бежать мне было некуда. Но и сдаваться я не собирался. К счастью, в этом коридоре не было портретов, а вот ниша была. Именно в нее я и втиснулся, прошипев: «Эльф Хогвартса». Передо мной тут же возник домовик. Открыл было рот, но я не собирался дать ему возможность назвать мое имя. «Перенеси меня к Северусу Снейпу, быстро!» – прошипел я. Домовик оказался достаточно сообразительным, чтобы выполнить мой приказ без лишних вопросов, и уже через мгновение я оказался в покоях декана Слизерина. Северус спокойно сидел в кресле у камина и пил кофе. На маленьком столике рядом стояло большое блюдо с пирожными. Ну да, Северус большой сладкоежкой предпочитает восстанавливать потраченные при работе с бестолковыми студиозусами нервные клетки с помощью ударной дозы сладкого. Правда, делать это в Хогвартсе он предпочитает в одиночестве, а на трапезах в большом зале мрачно цедит чернейший кофе. У репутации ужаса подземелья есть свои минусы. Завидев меня, Северус закашлялся, с трудом отдышался, что-то прошипел и все-таки поставил кофейную чашку на столик. Видать, даже общение с темным лордом не приучило его к неожиданному возникновению посреди собственной уютной гостиной встрепанного мальчишки, прижимающего к себе по виду совершенно дохлую и подозрительно знакомую кошку. Однако психика у Сева была крепкая, и когда он открыл рот, то выразился вполне цензурно и даже в чем-то изысканно. «Гарри, ради Мерлина, что случилось? Ты случайно придушил кошку Филча и теперь спасаешься от его гнева?» «Спасаюсь», – прошипел я в тон, – «только не от Филча. Хотя, возможно, и от Филча придется. Северус, меня подставили». «Так, с этого места поподробнее», – невозмутимо сказал Сев. Я вдохнул, выдохнул и коротко пересказал все, что случилось. «Ахрен, то есть, ничего себе», – высказался Северус. «Ладно, что это было и кому выгодно, обсудим позже. Я так понимаю, Джоуи собирается тебя обвинить в том, что это ты сделал надпись и подвесил кошку». «Похоже, что да», – вздохнул я. Но миссис Норрис не окаменела, как, видимо, предполагалось. «Наверняка мой ошейничек помог. Сейчас гляну, жива ли». И я быстренько наколдовал диагностические чары. И, слава Мерлину, миссис Норрис оказалась живее всех живых, правда, пребывала в глубоком шоке. «Погоди-ка», — быстро сказал Сев и бросил в кошку какое-то замысловатое, мне пока неизвестное заклинание. Миссис Норрис тут же пришла в себя и, зашипев, вонзила когти мне в руку. «Ну, никакой благодарности». «Спокойно, спокойно, милая», — максимально ласково сказал я. «Я снял тебя с этой противной штуки и рассчитываю на небольшую благодарность. Не надо меня царапать. Дай-ка я сниму эту пакость с твоего хвоста». Кошка фыркнула, но когти убрала. А потом, когда я распутал веревку, с помощью которой некто закрепил бедолагу на факелодержателе, принюхалась ко мне и замурчала. «Ну, вот и умница», — сказал я и приказал продолжающему стоять столбом домовику. «Принеси кисе вкусненького, и никому не рассказывай о том, что было, кроме главы, особенно директору Дамблдору». «Да, Гарри Поттер, сэр», — мотнул ушами эльф и, метнувшись туда-сюда, притащил два блюдечка с отварной рыбой и сливками. Стресс не лишил миссис Норрис аппетита, она отдала должное и тому, и другому, А Северус спросил, что говорить будем. «А ничего», — ответил я, — «не было меня там». А Джоуи все от нервов приглючилось. «Я пришел к тебе раньше Джоуи, обогнав его по дороге, и сейчас ударно драю котлы. Окошко просто к тебе в гости забрела. Правда, миссис Норрис, мряв», — отозвалась наевшаяся до состояния шарика на ножках кошка, с трудом добралась до коврика у камина и устроилась на нем, свернувшись уютным клубочком. «А не слишком ли просто?» — усомнился Северус. «А чем проще, тем правдоподобнее», — отозвался я. «Меньше возможностей запутаться». «Ладно», — усмехнулся Северус. «Тогда вперед, к котлам». И, зараза такая, отправил меня к раковине, возле которой горой громоздились грязные котлы. Правда, парочку он быстренько очистил магией, и на том спасибо, типа, это я уже успел. «Слушай», — возмущенно спросил я, — «почему ты домовиков не попросишь? Они ж, наверное, в конвульсиях бьются от такого безобразия. Котлы ученики чистят, а не они». «Бьются», — ехидно ответил Сев. «Но я им ничем помочь не могу, ибо грязные котлы есть часть воспитательного процесса. Перчатки надень». Я надел и перчатки, и фартук, на котором Сев взмахом палочки быстро добавил грязных разводов, взял губку и щетку и, злобно обозрев фронт работ, приступил к чистке, не забыв при этом мысленно позвать Ника и Конни. И только я успел ввести их в курс дела, как за дверью раздались торопливые шаги и громкие, взволнованные голоса. Я низко наклонился над котлами, занавесив лицо растрепанными волосами. Северус быстренько переместился за преподавательский стол и со злобной улыбкой подтянул к себе гору свитков с эссе, полностью входя в образ. В дверь постучали, и расстроенный голос Минервы МакГонагалл спросил: «Северус, студент Поттер у тебя?» «Да, Минерва, а что?» — спросил Северус, махнув палочкой в сторону двери, и она распахнулась. В класс влетела наша декан, следом прицепом перебирал коротенькими ножками Флитвик. Ноздри маленького профессора грозно раздувались, или это он просто запыхался? Трудновато с его ростом успеть за длинноногой сухопарой МакГонагаллу. Оба обозрели класс, наткнулись взглядами на уныло скребущего котел меня и дружно выдохнули. Похоже, всерьез волновались. Что-то случилось. Невозмутимо поинтересовался Снейп. «Минерва, отработки по зельеварению – моя прерогатива, так что если вы намерены освободить от них Поттера, то я категорически против. И, кстати, где мистер Стэнли? Он должен был прийти на отработку вместе с мистером Поттером, но я его что-то не наблюдаю. В этом-то вся и суть», – взял слово Флитвик. «Мистера Стэнли обнаружил мистер Филч в боковом коридоре из тех, что ведут в подземелье, КХМ, в весьма странном состоянии. На стене коридора возникла некая надпись, и мистер Стэнли утверждает, что это именно Поттер ее написал. А еще он говорит, что Поттер подверг какому-то заклятию кошку мистера Филча и повесил ее на держатель для факела». «Бред», — Сев вложил в эту короткую реплику весь свой яд, который успел скопить за день. «Я видел мистера Поттера на ужине, затем он сразу же пришел ко мне на отработку, когда он успел сделать надпись. А что касается кошки Филча, миссис Норрис, дорогая, покажитесь». Миссис Норрис тут же продефилировала из полуоткрытой двери, ведущей в покои слизеринского декана, вспрыгнула на стол, за которым восседал зельевар, и потерлась мордочкой о рукав его мантии. Затем прошлась по столу туда-сюда, спрыгнула и устроилась на полу, рядом с кафедрой в позе кошки-копилки, внимательно глядя на профессоров немигающими желтыми глазами. «Миссис Норрис часто приходит навестить меня», — заметил Северус. «Она большая любительница сливок, знаете ли. Хорошая кошка, нарушителей чует за версту». «Значит, с миссис Норрис все в порядке?» — удивленно спросила МакГонагалл. «Сами видите», — пожал плечами Северус. «Думаю, мистер Стэнли пал жертвой чьей-то неумной шутки, и мистер Поттер здесь ни при чем. Как это не прискорбно. Кстати, а где сейчас мистер Стэнли?» «Помана и Аргус решили отвезти его в больничное крыло», — рассеянно ответила МакГонагалл. «С ним явно что-то не то. Если бы в школе оставались близнецы Уизли, я бы решила, что это их шуточки, а теперь даже не знаю, что и думать. Но, может быть, нам стоит спросить о случившемся самого мистера Поттера», — подал здравую идею Флитвик. МакГонагалл кивнула, соглашаясь, и вежливо сказала: «Мистер Поттер, прошу вас, оставьте котлы и подойдите сюда». «Простите, профессор», — устремил я на нее несчастный взгляд забитого сиротки, — «я и отсюда могу ответить. А то, если я буду отвлекаться, не успею на астрономию. Профессор Снейп сказал, что я не выйду отсюда, пока не вычищу все котлы. Макгонагалл грозно выпрямилась, а Северус за спиной у нее и Флитвика показал мне кулак. «Ничего, переживет, Северус», — трагическим тоном произнесла Макгонагалл. «Прекратите мучить несчастного ребенка. Да он шаг ступить боится без вашего позволения. Котлы сами себя не очистят», — меланхолично ответил Северус. «А других кандидатов на отработку у меня нет, раз мистер Стэнли в столь прискорбном состоянии». Макгонагалл фыркнула, взмахнула палочкой, и котлы мгновенно засверкали чистейшими боками и сами собой сложились друг в друга. В пышных усах Флитвика промелькнула лукавая усмешка. Такое чувство, что они с Севом какое-то пари на макошку заключили. Типа, кто быстрее доведет. «Теперь я могу поговорить с моим студентом?» — предельно вежливо спросила Макгонагалл. «Теперь, можете», — столь же меланхолично ответил Северус. «Да я, в принципе, и раньше не препятствовал. Поттер совершенно правильно заметил. Он мог ответить на все ваши вопросы и занимаясь своим делом». «Подойди сюда, Гарри», — мягко повторила Макгонагалл. «На сегодня твоя отработка закончена. И не волнуйтесь, Поттер, вы здесь не последний раз», — вставил свои 5 кнатов Северус. «Можете быть свободны, на сегодня». Минерва гневно сверкнула очами на Северуса. Я вежливо ответил: «Да, сэр». «Спасибо, сэр. Я готов ответить на все ваши вопросы, профессор Макгонагалл». Я подошел поближе. Профессор превратила 3 парты в кресло, уселась сама, кивнула Флитвику и жестом указала мне на 3-е. Я сел. Миссис Норрис немедленно вспрыгнула ко мне на колени, потопталась и свернулась клубочком. «Что вы делали после уроков, мистер Поттер?» — обратилась ко мне Макгонагалл. «Мы вчетвером, Ник, Конни, Джоуи и я, ходили к Хагриду, профессор», — ответил я чистую правду. «Мы немного засиделись у него, пили чай и разговаривали. Потом сразу пошли на ужин. Потом мы вместе с Джоуи отправились на отработку. Почему я не сказал, что мы отправились поодиночке? Так нас видели выходящими вдвоем из большого зала, а врать в мелочах, когда тебя могут разоблачить, глупо». «Вы отправились на отработку вдвоем?» — переспросила Макгонагалл. «Да, профессор», — ответил я. «Но я по дороге немного задумался. Хагрид говорил о моих папе и маме, и это меня немного расстроило», — участливо спросил Флитвик. «Да, сэр», — благодарно кивнул я. «Так что, боюсь, что Джоуи отстал где-то по дороге, а я этого не заметил. А у входа в класс с зельеварения меня встретил профессор Снейп и сразу послал чистить котлы. Он еще спросил, где Джоуи, а я сказал, что он вот-вот подойдет. Простите, я не подумал, что с ним может произойти что-то странное. Хагрид говорил, что Хогвартс – это самое безопасное место во всей магической Британии». «Все ясно, Минерва», – кивнул Флитвик. «Боюсь, что происшествие с кошкой мистеру Стэнли только померещилось. Судите сами, если бы Гарри обидел миссис Норрис, то вряд ли она пошла бы к нему на руки». «Это несомненно», — кивнула Минерва. «Похоже, некий шутник решил поставить ловушку, и бедный Джоуи в нее угодил. А Гарри был слишком задумчив и миновал ловушку, попросту не заметив. Вероятно, это были морочащие чары». «Ваша версия вполне логична, Минерва», — вздохнул профессор Чар. «Похоже, кто-то из старшекурсников умело скрывает серьезный талант к такого рода шуткам. Сейчас я просто не могу назвать того, кому это под силу. Но в любом случае понятно, что мистер Поттер здесь ни при чем. Думаю, тебе лучше отправиться в гостиную, Гарри», — обратилась ко мне профессор Макгонагалл. «Нам нужно подумать, что за шутник мог наложить такие чары, да еще эта глупая надпись». «Да, профессор Макгонагалл, спасибо, профессор Макгонагалл», — отозвался я и уже собирался выйти, но тут Сев заявил: «Одну минуту, мистер Поттер», — и послал патронуса Маркусу Флинту с наказом немедля зайти в класс зельеварения. «Зачем?» – удивилась Макгонагалл. «И вы думаете, что после всего, что случилось, я отпущу наше избранное сокровище одного?» – ядовито спросил Северус. «Нет уж, пускай Маркус его проводит, я дорожу своей репутацией». «Северус», — всплеснула руками Макгонагалл, — «сколько можно лелеять давнюю вражду?» Сев выгнул бровь и презрительно фыркнул. Флитвик успокаивающе похлопал Макгонагалл по руке. «Я уже приготовился понаблюдать за битвой титанов, но в это время в класс зельеварения влетел Маркус Флинт, явно после тренировки, если учесть криво надетую мантию и еще влажные после душа волосы. Припоручив меня его заботам, преподаватели остались совещаться, а я, в сопровождении Флинта, отправился в Гриффиндорскую башню». «Что случилось-то?» — удивленно спросил меня Маркус, стоило нам покинуть класс зельеварения. Наши все догадки разные строят про наследника Слизерина. Про наследника, сыграл я полное непонимание. А ты не знаешь, удивился Флинт. В боковом коридоре кто-то на стене написал. Тайная комната снова открыта. Враги наследника, трепещите. Филч ее сейчас отмыть пытается, да никак. Говорят еще, что с вашим Стэнли что-то случилось. Он спятил и обвиняет во всем тебя. В чем во всем? Еще больше раскрыл я глаза. Делать мне нечего, как разные надписи на стенах писать. Вот и я о том же говорю, ответил Флинт. Стэнли-то совсем плохой был. Что-то про кошку Филча все бормотал. Его Филч со Спраут в больничное крыло отвели. Ничего себе. А я о чем? Знаешь, кто, говорят, был наследником Слизерина. Тот, кого нельзя называть. Флинт понизил голос до тихого шепота. Наши в шоке, напуганы. Многим отцы рассказывали про то, каким он был в самом конце. Никто не хочет его нового появления. Флинт, хмыкнул я, у ваших совсем мозг отказал? Да если бы тот, кого нельзя называть, вдруг воскрес, понесло бы его в Хогвартс писать на стенах дурацкие надписи и обижать кошек, он же не идиот. МММ, по крайней мере, не до такой степени. Это да, задумчиво почесал в затылке Флинт. Это ты дело говоришь. Надо, пожалуй, последить, кто может так озоровать. Я бы подумал на близнецов Уизли, но их же тут нет. Да уж, потрясающая репутация у отпрысков светлого рода. Прямо завидую. А директор? Спросил я. Он-то что говорит? А его нет в школе, ответил Флинт. Говорят, его Фадж в министерство вызвал. Ага, прям как в каноне. Когда Дамблдор реально был нужен, его в школе и близко не было. Только вот на этот раз все опять пошло не по плану доброго дедушки. Тут нас нагнал Драко и принялся вертеть меня, как куклу, повторяя. С тобой все в порядке? А то наши такого напридумывали. Да нормально все. Я вообще с трудом понял, о чем речь. Это все Стэнли наболтал. С трудом отбился я. Да, подозрительно кивнул Драко. Но я выглядел слишком невинным и недоумевающим, и он поверил. Ну, тогда ладно. Смотри, а вон тот коридор. Давай заглянем. Ты ведь надпись не видел? Неа. Покачал головой я и вопросительно взглянул на Флинта. Мне тебя велено отвезти в башню, протянул тот. Так мы туда и пойдем, ответил я. На надпись-то поглядеть не запрещали? Ладно, смягчился Флинт. Тем более, что Филч уже всех разогнал. А то бы ты, Гарри, такого наслушался бы. И мы отправились в уже знакомый мне коридор. Надпись, возле которой суетился со шваброй и ведром мыльной воды Филч, никуда не делась, напротив, стала еще ярче. Я присмотрелся. Да, тот, кто ее писал, явно постарался. Обычными моющими средствами ее не возьмешь, хотя убрать можно. Пойду завтра в подземелье, загляну и уберу, а сейчас свои умения светить не буду. Увидев нас, Филч бросил швабру и быстрыми шагами подошел к нам. Гарри, то, что говорил этот мальчишка про миссис Норрис, это ведь неправда. С моей кошечкой все в порядке? Ну да, с недоумением ответил я. Миссис Норрис решила навестить профессора Снипа. Я видел ее в классе зельеварения. Живую? Переспросил Филч. Эк ведь переживает человек. Правильно я кошку снял. Увидь ее Филч на факелодержателе, неизвестно, как бы он на это отреагировал. Мог бы и инфаркт схлопотать. Или обвинить меня незнамо в чем, как, собственно, и случилось в каноне. Судя по тому, с каким аппетитом она уничтожала сливки, то живее всех живых, с искренним недоумением ответил я. Профессор сказал, что она любит его навещать. Это да, заулыбался Филч. Миссис Норрис такая лакомка. А я сразу профессору Спраут сказал, что мальчишка чушь городит. Не мог ты миссис Норрис обидеть. Простите, мистер Филч, вежливо сказал я, но мне кажется, вам стоит отдохнуть. Но эта надпись, неуверенно ответил старик. Думаю, что кто-нибудь из профессоров сможет с нею справиться, ответил я. А вам стоит найти миссис Норрис и пойти немного отдохнуть. Пожалуй, ты прав, Гарри, согласился завхоз. Пойду я, только. Тут он поманил меня к себе и прошептал на ухо. Все-таки что-то здесь было. После этого он тихонько сунул мне что-то в руку и удалился. Тяжело ему приходится без магии, вздохнул Флинт без всякой издевки. Идемте, ребята. В Гриффиндорской башне меня встретили расспросами, но я не сказал им ничего нового и поспешно проскользнул в спальню. Вот там я поделился всем с Конни и Ником, а потом добавил. Филч, похоже, что-то нашел, там, возле надписи. И разжал руку, показывая им то, чего раньше не имел возможности рассмотреть. И что это? поразился Конни. Я и сам с удивлением уставился на собственную ладонь. На ней лежали три радужные чешуйки размером с пятирублевую монету. Неужели все-таки змея? Удивленно выдохнул Ник. Комментарий к глава 41, в которой герой выкручивается вот такой классный Северус. Не смогла удержаться. https://pnim.com7030xdc2d0ca2d0b8630e3738e715 spfects01b Аланрицкман Северус Снапиот ПГ. И вот такой интересный флитвик. https://bwa1000600.50.1cf0d2f737d7adiap84d3337d7gallery s3amazonov.som imagisimagi602900460file602960jpg. И такой нестандартный филч. https://pnim.com/236x/6c/84,876,471c/682,451c/03e/74,505e/svits/harry-potter-art-jpg. И примерно такие чешуйки. https://pnim.com/736xe0.1d14e0.1d145e290b5bcb90c21566c367 Чаепитие профессора с ней под фрау Ирине. https://ipcogv4pjcc. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/410014057127193. Глава 42, в которой герой знакомится с хогвартскими сплетнями, а потом кое-что обнаруживает. Я и сам с удивлением уставился на собственную ладонь. На ней лежали три радужные чешуйки размером с пятирублевую монету. Неужели все-таки змея? Удивленно выдохнул Ник. Судя по размеру чешуек, достаточно большая змея, задумчиво сказал я. И ведь Сишуа сказал, что в замке нет другого Василиска. Ник, а существуют еще разумные змеи? Ник задумался и пробормотал. Все волшебные змеи достаточно разумны, чтобы общаться на Парселтанге. Я вообще-то и с обычными могу говорить, ответил я, когда жил у Дурсли, и с ужами общался, и с гадюками. Правда, словарный запас у них небольшой, да и разговоры примитивные, еда, безопасность. Так может это просто дрессированная змея там ползает, предположил Конни. Кошка была мягкой, ее явно не Василиск окаменил. Или это вообще заклятие? Угу, возразил Ник, а кто заклятие произносил? Змея, а надпись кто написал? Тоже змея, она чем кисть держала, хвостом или зубами? И вообще, змея, умеющая писать по-английски, это нонсенс, не находите? Конни решил надуться, но тут вмешался я. Ребята, не ссорьтесь, по-моему, эти чешуйки явно не от обычной змеи. Значит, в стенах ползает какое-то волшебное пресмыкающееся. К тому же оно достаточно разумное. Это еще почему? Удивился Ник. Понимаешь, задумчиво произнес я, можно научить животное повторять несколько слов. А в нашем случае, еще проще, просто им переналожить. Помнишь марширующих павлинов? Тут мы хихикнули все трое. Все-таки люцевы птички под Империусом, зрелище незабываемое. Ну да, но ты же не будешь утверждать, что павлины разумны, отбил подачу Конни. Не буду, согласился я. Но когда я слышал эту тварь, она произносила три слова: убить, разорвать и достали. А последнее уже точно выражает личное отношение и полное раздражение от ситуации, в которой наша тварюшка оказалась. То есть, чтобы там не ползало, оно разумно. У него есть сообщник в замке, и это не Дамблдор. Почему? Хором спросили Ник и Конни. Почему сообщник или почему не Дамблдор? Спросил я. И то, и другое, отозвался Ник. Первое, я не верю в грамотную рептилию. А надпись, к тому же, еще и зачарована, ее просто так не сотрешь. Там точно был маг. А насчет Дамблдора, его же нет в замке. Значит, сообщник, не он. Не факт, что его нет в замке, задумчиво произнес Ник. Факт, ответил я, думаешь, он не появился или не вмешался бы, если что-то пошло не по плану? А ведь все пошло явно не по его плану. Ник как-то неопределенно кивнул, то ли отрицая, то ли соглашаясь, и спросил. Думаешь, кто-то из учеников или преподавателей, скорее, из учеников, старшекурсников. Там довольно высокий уровень чар, наложенных на эту дракклаву надпись. К тому же, если у Джоуи рабская метка имеется, то почему бы ей не быть у кого-нибудь из других учащихся? Логично, кивнул Ник. Хотя все-таки нельзя отметать и второе, Дамблдор никуда не отбыл и всем заправляет непосредственно он. Блин, Ник, ну что же ты такой упрямый? Дамблдор давно бы уже появился, если бы тайно скрывался в Хогвартсе. План то его пшиком закончился, провалом, а Ник продолжал гнуть свою линию. Дамблдору, в отличие от нас, доступен источник Хогвартса, может он там и тварь держит? Прямо в источнике, съехидничал Конни. Почему? Прямо. Продолжал отстаивать свою версию Ник. Вон, при тайной комнате Слизерина для Сишуа просто покои имеются. Может и рядом с источником есть какие-нибудь подходящие помещения, а домовикам туда хода нет. А Пивзу? Вдруг спросил Конни. А Пивза надо спросить, задумчиво сказал я. Пусть работает, поищет, а то заскучает, снова пакости в голову полезут. Мне другой покоя не дает, задумчиво сказал Ник. Мы первоначально полагали, что Джоуи предназначен Гарри в правильные друзья. Так, так, согласился я. Скажи, а вот если бы у него все получилось, с подставой, стал бы ты с ним дружить? Да ни за что, ответил я. Обиделся бы сразу и навеки. Такой шикарный предлог от соглядатая избавиться. То есть, задумчиво сказал Ник, Джоуи как агент и соглядатый стал для Дамблдора бесполезен. И что теперь с ним будет? Подставить тебя не получилось, а Джоуи твоим другом точно не станет. Я схватился за голову. Боюсь, что ничего хорошего. Нужно срочно связаться с Севом Исери. Джоуи сейчас в больничном крыле, а мадам Помфри я не доверяю. Не зря она кровь пыталась взять. Ой, не зря. Нужно вызвать целителей и отправить Джоуи в Мунго, чтобы им занялся Смитвик. Понимаете? Конни и Ник переглянулись и понимающе кивнули. Спустя 10 минут и два разговора по сквозным зеркалам, с Драко, который побежал к Северусу, и с Сири, который немедленно решил связаться с Гиппократом Смитвиком, мы немного успокоились. А еще через 20 минут с нами связался Драко и сообщил. Крестный и профессор Флитвик были в больничном крыле. Мадам Помфри напоила Стэнли успокоительным, но эффект от него странный. Стэнли сейчас в состоянии, которое напоминает магическую кому. Профессор Флитвик известил об этом целителя из Мунго и профессора МакГонагалл. Думаю, что скоро Стэнли заберут. Мы выдохнули и дружно пожелали, чтобы Дамблдор был не в курсе этой авантюры еще хотя бы полчаса как минимум. А еще через 40 минут на связь вышел Сири и сообщил. Все в порядке, мальчик в больнице. Гиппократ признал его состояние тяжелым и поместил под особый надзор. Будьте осторожны. Не знаю, что творится в Хогвартсе, но скоро Дамблдору будет не до вас. После аудита у него и так большие неприятности. Люциус надеется, что удастся его отстранить от директорской должности, но я не так наивен. Впрочем, время покажет. Берегите себя, мальчики. Мы снова выдохнули, но тут в комнату постучался Перси и заявил, что он собирает первокурсников, чтобы отвезти на астрономическую башню. Надо же, как время-то летит. Урок Авроры Синистры мне понравился, астрономию я любил еще с прошлой жизни. Правда, здесь это была скорее не астрономия, а астрология, но базовые понятия совпадали, так что урок прошел довольно интересно и с пользой. Правда, под конец меня просто зверски стало клонить в сон, да еще не удалось на обратном пути улизнуть в подземелье, чтобы снять надпись. Профессор Синистра проводила нас до башни и очень строго следила за тем, чтобы никто не потерялся. Все-таки этот Хогвартс отличается от канонного в лучшую сторону в смысле ответственности преподавателей. Но мне это было не на руку. Я еще лелеял робкую надежду удрать из гостиной и выполнить задуманное, но так уморился, что сумел только добраться до кровати и лечь. Все, вырубился. Засыпая, я почувствовал, как под одеяло ужом заполз Конни, но сил хватило только на то, чтобы пробормотать нечто невнятное. Естественно, утром мы проснулись позже, пробежку провели втроем, потому как все остальные из нашей компании встали куда раньше, да и завтракали наши курсы Гриффиндора и Равенкла в пустом зале, именно из-за вчерашних ночных занятий. Удалось пообщаться с Гермионой, которая, вместе с Лавандой Браун, ввела нас в курс слухов, которые успели возникнуть в школе. Слухи впечатляли. Чаще всего в них фигурировала моя фамилия. Некоторые утверждали, что я, новый темный лорд, который нашел тайную комнату, открыл ее, написал угрожающую надпись и свел с ума маглорожденного сокурсника, который это все видел. Правда, таких идиотов было все-таки меньшинство. Другие говорили, что я тут ни при чем, хоть это утешало, но что в школу проник недобитый пожиратель смерти и ближайший сподвижник темного лорда, который хочет каким-то образом то ли воскресить по новой, то ли помочь воскресшему Волде обрести огромную силу, для этого и открыл тайную комнату. В качестве этого самого сподвижника фигурировали по очереди Лестринджи, все трое, Долохов, Розье, Мальсибер, Кроу оба, и даже Люциус Малфой. Тот факт, что Люцу вовсе не нужно было проникать в школу тайком, он и так имел туда доступ, как член попечительского совета, как и то, что почти все фигурировавшие в слухах пожиратели нашли свою безвременную кончину в Азкабане. Официально, за статью об освобождении узников Азкабана главный редактор пророка чуть не слетел со своего поста, никого не волновал. Особо упертые намекали на участие в этой авантюре декана СНИПа, но таких было мало. Но были и такие, кто утверждал, что всему виной я, по той причине, что я уже не я, а реинкарнация Волди. Свою точку зрения они отстаивали с пеной у рта, подкрепляя это тем утверждением, что выжить после Авады невозможно. В этом они сходились с той кучкой идиотов, которая утверждала, что я новый темный лорд. Так что в этом плане подстава Дамби оказалась не совсем уж провальной. В общем, народ с упоением чесал языками, но как-то беззлобно, словно строили гипотезы от скуки. Во всяком случае, заметила Герми, Норвинкла ко мне продолжают относиться скорее с интересом, чем с ненавистью и неприятием. Слизеринцы вообще хранили гордое молчание, ибо в слухах были замешаны их декан, уважаемый отец их соученика и жених брата этого же соученика. Гриффиндор, возможно, и кипел, но как-то отдельно от меня, мне никто претензий пока не предъявлял, да и хорошие отношения Перси, Анджелины и Алисии тоже сыграла свою роль. А вот Хаффлпафф оказался прямо-таки раздираем страстями. С одной стороны просто надрывалась компания Финч-Флетчли, поддерживаемая частью наиболее безмозглых старшекурсников, с другой стороны Невилл и Дадли все эти теории просто высмеивали, а с мнением запасного избранного барсучата уже начали считаться. Так что ситуация сложилась неоднозначная, но совсем не хуже, чем в каноне. Всеобщей травли уже не получится в любом случае, а если что-то похожее и начнется, переживу. Змейки драка в обиду не дадут, вороны слишком индивидуалисты, чтобы дружно начать клеймить Гермиону, да и в обратку от нее можно уже получить нехило. Дадли с Невиллом, это сила, а мы втроем тоже кое-чего стоим. Так что запихнуть избранного в ситуацию полной изоляции у доброго дедушки уже не получилось, к тому же его пешка, я имею в виду Джоуи, ускользнула у него из-под носа. Интересно, каков будет его следующий ход? Думаю, что встречи в кабинете светлейшего мне избежать не удастся. Ну-ну, блажен, кто верует. Первый, а по времени уже второй парой у нас была Зати с Грюмом. Я только вздохнул, вспомнив об этом. Старый параноик не вызывал у меня теплых чувств еще с первых встреч. К тому же, он почти единственный из Ордена Феникса, кто умел пользоваться мозгами. А это значило одно, Грюм опасен. После завтрака Перси собрал нас и привел к классу Зати. Там уже стояли барсучата, пришедшие с трансфигурацией. Ох, а я и забыл, что Зати у нас поставлена совместно с ними. Честно говоря, я предпочел бы Равенкла или Слизерин, а не факультет, который в этой истории стал играть столь неоднозначную роль. Невилл и Дадли тут же подошли к нам здороваться, благополучно покинувшие больничное крыло Финч-Флетчли и его компания пронзили нас яростными взглядами, но это ладно. Мне не понравилось то, что доселе лояльные к нам Шеймус и Дин сейчас старались держаться поближе к компашке Финч-Флетчли. А вот Ханна и Сьюзен поздоровались, как ни в чем не бывало. А еще меня обеспокоило отсутствие Рона. Правда, Невилл меня тут же успокоил, сказав, что Рон немного простыл и отправился к мадам Помфри за бодроперцовым зельем. «Придурки!» – прокомментировал сплетни Дадли. «Парни, а хуже девчонок, честное слово, слушают всякую ерунду, да еще и верят в нее». «Не понял», – удивленно протянул я. «Насчет Джастина и компании я даже и не сомневаюсь, но у Томаса-то с Финниганом мозг куда подевался, я ж говорю, идиоты», – проворчал Дадли. «Они наслушались всех этих шепотков насчет того, что твоим, Гарри, разумом овладел темный лорд, и теперь боятся. Я им пытался объяснить, что знаю тебя с годовалого возраста и что никаких темных лордов в тебе отродясь не было. Бывший темный лорд, стоявший рядом и когда-то реально квартировавший в моей голове, только захихикал, а Невилл поморщился. То есть, они вроде как в одержимости тебя обвиняют. Я им тоже попытался объяснить, что никакой ты не одержимый, да все без толку. Ну не убивать же их за тупость, честное слово. А какие у них ко мне претензии? Удивился я. Должно же такое обвинение на чем-то основываться. В основном все говорят про надписи «открытую тайную комнату», — отозвался Невилл. Сначала еще и про убитую кошку Филча слухи ходили, но кошку слишком многие в полном здравии видели, а вот то, что Джоуи Стэнли, который живет в одной комнате с вами, сначала в больничное крыло, а потом в Мунго отправили, вот про это многие шепчутся. Якобы ты, Гарри, готовил темный ритуал, а Стэнли тебе помешал, вот ты его и проклял. Это, типа, Гарри Маглорожденных ненавидит? Нехорошо прищурился Ник. Невилл только руками развел. Старшекурсники вспомнили о том, что твои магловские родственники плохо обращались с Гарри, поэтому его забрал к себе темный род Блэк. А Гарри с тех пор ненавидит всех маглов и маглорожденных. Да, ядовито спросил я. А ничего, что мой кузен жив, здоров и невредим. Я им про то же говорил, развел руками Дадли, а они меня будто не слышат. И забрал тебя мистер Блэк, потому что унаследовал обязанности магического крестного, но они и это не воспринимают. Ну да, мрачно вздохнул Ник. Гарри, значит, маглорожденных ненавидит? А то, что я тоже маглорожденный, это как? Где логика? Да ладно, ребята, не нужна им никакая логика, им бы только языками почесать и гадостей наговорить, махнул рукой Дадли. Я думаю, но что там Дадли думает, нам так и не удалось узнать, потому как за спинами нашими раздался громкий рык. Постоянная бдительность. Большинство ребят подпрыгнуло от этого вопля, у Невилла на пальце вспыхнул перстень, Ник оттолкнул Конни в сторону и повернулся к источнику звука, тоже выхватив палочку, а мне в руку рефлекторно скользнул метательный нож. Почему не палочка? А смысл? Если кто-то с таким воплем нападает на тебя, значит у него палочка уже в руке, и заклятие он метнет на раз, то есть нужно это дело оборвать, не дав сформироваться. Мгновенно это можно сделать, только метнув нож в горло. Гарантированно, что заклятие или проклятие объект закончить не успеет. А умению метать ножи я выучился еще у Окьенечка. Разумеется, на звук с завязанными глазами, как это делали тамошние виртуозы, я бы точно не попал, но вот в горло, запросто. Сири, правда, бухтил, что я еще ребенок, на что более практичный Римус всегда отвечал, что лишние умения еще никому не помешали, а вот ему лично умение метать ножи пару раз спасло жизнь. Поэтому браслет с ножом мы с Сири делали совместно, а подходящий клинок нашли в оружейной Блэков. Снаружи все выглядело более чем безобидно, обычная плетеная из кожи фенечка, даже не слишком широкая. То, что браслет был магическим вместилищем для ножа, обнаружить было почти невозможно. Браслет делал я, маскирующие чары накладывал Сири, так что все было с гарантией. Для того, чтобы понять, чем на самом деле является безобидный кожаный плетеный браслет, нужно было быть магом уровня Мерлина. Даже металлодетекторы в аэропорту на него не реагировали. Так вот, при неприятной неожиданности сначала нож в шею нападавшему, потом парочка невербальных бесполочковых проклятий, если нападающий не один, а потом портал в особняк Блэков. Понятное дело, что я был хорошо защищен, но неприятный инцидент с домовиком Краучи показал мне, что абсолютной защиты не бывает. Так, протянул Грюм, а это был именно он. Минус 10 баллов Хаффлпаффу, вы почти все убиты, кроме мистера Лангбаттома, вот ему 5 баллов за готовность. Минус 5 баллов Гриффиндору, тут результат получше, не успели среагировать только девочки и Гарри Поттер. Хотя нет, мистер Поттер, насчет вас беру свои слова назад, ножичек в глаз мне воткнуть собирались, в сонную артерию, сэр, мило улыбнувшись, ответил я. Если в глаз, вы орать будете и привлечете внимание, а при перерезанной сонной артерии криков не будет. Знаю, что малость выпадаю из образа, но есть у меня впечатление, что добрый дедушка попытается навязать мне индивидуальные уроки с Грюмом. А мне этого не надо. Со старым Аврором у нас установились спокойно нейтральные отношения, но это совсем не значит, что у него нет никаких нехороших планов в отношении меня. К тому же, Грюм бывал в домике дяди Альфреда, общался и с Сири, и со мной, и реальный уровень моей подготовки представляет куда лучше, чем Дамблдор. Вот он-то как раз насторожится, если я решу у него на уроках играть дурачка. 5 баллов Гриффиндору и 5 Поттеру лично, удовлетворенно проскрипел Грюм. Заходите в класс. Но насладиться чудесами Грюмовой педагогики в этот раз мне было не суждено. К нам подбежал запыхавшийся Перси и, вежливо поздоровавшись, произнес: «Простите, «Профессор Грюм, сэр, Гарри Поттера срочно вызывает к себе директор. Он ждет его в своем кабинете вместе с деканом МакГонагалл. А как, с одной стороны, предусмотрительно, без присутствия декана я с директором разговаривать не буду, с другой стороны, да сколько можно? МакГонагалл ведь знает, что мое участие во вчерашнем инциденте равно нулю. Или она не может не подчиниться приказу директора? Хреново, батенька, где там мое сквозное зеркало? Придется опять Сири вызывать. Не стоило вызывать студента с урока», — недовольно проворчал Грюм. «Простите, сэр, я всего лишь передаю приказ директора», — развел руками Перси. Грюм смерил его мрачным взглядом, но он явно понимал, что Перси прав, и не стал срывать на старости свое раздражение, только мрачно проворчал: «Идите, Поттер, и постарайтесь вернуться как можно скорее». «Понятно, да, сэр», — ответил я, отдал сумку Нику и отправился следом за Перси. Нам нужно было спуститься со второго этажа на первый, пройти через холл и потом снова подняться на второй этаж, но по другой лестнице. Перси довел меня до холла, показал нужную лестницу, назвал пароль для горгульи и извинился, что не может довести меня непосредственно до кабинета, ссылаясь на то, что его выдернули с контрольной по чарам. Я был не против, то, что сопровождающий оставил меня, позволило мне быстренько связаться с Сири и ввести его в курс дела. После этого я бодрым шагом отправился к кабинету директора, но, когда дошел до знакомой горгульи, услышал не менее знакомое: «Убить ССС, разорвать ССС». Я судорожно огляделся. Казалось, что вдруг заговорила сама горгулья. Но когда и прислушался, то понял, что звук идет не оттуда, а от противоположной кабинету стены, неподалеку от ниши с доспехами, да еще и откуда-то снизу. Любопытство сгубило кошку, я приблизился к нише, встал на четвереньки и увидел в каменной кладке неширокую трещину. Шипение неслось именно оттуда. «Достали. Плохо ССС. Устал. Кушать хочу ССС. Бедное чудище. Так оно еще и голодное». Я нащупал в своем кошеле мешочек с обрезками копченого мяса, которое постоянно таскал для подкормки князлов, сов и так, на всякий случай. И я прошептал прямо в трещину: «Мясо хочешь, говорящий?» Возрадовалось нечто за стеной, а потом в трещине показался большой желтый глаз с вертикальным зрачком. Комментарий к глава 42, в которой герой знакомится с хогвартскими сплетнями, а потом кое-что обнаруживает глаз в трещине. https://www.pets.antentu.plats2015.09.465438.1280.jpg. Глава 43, в которой герой отправляется на поиски. Я прошептал прямо в трещину: «Мясо хочешь, говорящий?» Возрадовалось нечто за стеной, а потом в трещине показался большой желтый глаз с вертикальным зрачком. Больше, увы, ничего толком разглядеть не удалось, но вертикальный зрачок – рептилия, однозначно. Я вытащил несколько кусочков мяса из мешочка и прошептал: «Отодвинься, сейчас спросуну мясо». «Мясо», – возрадовалась неведома зверюшка. «Хассинс слой, мясо не дает ССС». Глаз исчез, и я аккуратно стал запихивать кусочки мяса в щель, пока не пропихнул все, что было в мешочке. Конечно, гигантской рептилии это на один зуб, но пусть хоть порадуется. Ответом на мое подношение было громкое смачное чавканье и что-то вроде урчания. У меня глаза чуть к носу не съехали при попытке представить чавкающую и урчащую рептилию, но тут странные звуки прекратились, в трещине вновь показался глаз и раздался шепот: «Вкусно, спасибо, детеныш ССС. Хочешь еще?» Тут же спросил я: «Ты ведь не наелся?» «Прости, хочу ССС», покаянно вздохнула рептилия. «Вот бедняга. Мало того, что его по трубам ползать заставляют, так и не кормит еще. Ну, ничего, мясом я могу разжиться на кухне, домовики не откажут, надо только договориться о следующей встрече. Я могу еще принести. Позже. Где тебя ССС отыскать?» «Не могу сказать, могу показать», отозвалось неведомое чудище. «Пошлю картинку ССС». Рептилия, обладающая навыками телепатии, все чудесатее и чудесатее. «А вдруг у меня не получится увидеть картинку ССС? Как ССС мне увидеть ССС?» — спросил я. «Ты, говорящий ССС, просто закрой глаза и попробуй ССС». «Ладно, все равно другого выхода нет. Попробую». И я закрыл глаза. Некоторое время перед моим внутренним взором клубился туман, а потом вдруг возникла нечеткая картинка. Какое-то заброшенное пыльное помещение. Даже не класс, что-то вроде кладовки или подсобки. Никакой мебели, какие-то тряпки на полу и широкое отверстие в стене, вроде водостока. Откуда-то снизу пробивалось неясное свечение. Совершенно незнакомое мне помещение, разве что на стене барельеф в виде двух переплетенных змей и факела между ними. Да, задачка. Ладно, потом спрошу у Ника и Филча. Судя по барельефу и водостоку, это где-то в подземельях. Ник должен знать подземелья, а Филч, Хогвартс в целом. Разберемся, где эта комната ССС? Все-таки спросил я. Внизу ССС, там не ходят детеныши ССС. Последовал ответ. Я не могу больше ССС нигде показаться ССС. Хозяин запретил ССС, накажет ССС. Ладно, я найду тебя ССС, уползцы. Прошипел я и выпрямился. Неожиданно мне пришла в голову идея, и я прошипел. Пивс, Пивс здесь. Моментально материализовался полтергейст. Пивс, где-то в подземельях должна быть небольшая комната с барельефом в виде двух сплетенных змей на стене и факелом между ними. Там в стене должно быть отверстие вроде водостока. Знаешь такую? Пивс знает. Радостно завопил полтергейст. Пивс скажет. Можно пошутить. Хозяин, что собираешься делать? Быстро спросил я. Просто спеть. Просто спеть. Закудахтал полтергейст. Больше ничего. И что петь собираешься? Поинтересовался я, ожидая самого худшего. Пивс тут же заголосил. Жил да был один старец на сопке. И жену заточил он в коробке. Как не билась она, говорил он. Жена, ты теперь будешь жить в коробке. Вполне такой приличный классический лимерик. Даже странно. И все в том же духе, удивился я. Ну да, невинно ответил Пивс. Только имена другие. Ой, врет. Тварь из-за грани, ой, врет. Но, увы, проверять некогда. Я и так уже задержался. Короче, прошипел я, вечером, после отбоя жду тебя у входа в Гриффиндорскую гостиную. Покажешь мне эту комнату, песни свои споешь, мало ли что тебе в голову придет, знаю я тебя. И если все примерно такое же, можешь и спеть. Понял, а теперь прокричи что-нибудь погромче, мне причина нужна, чтобы объяснить свое опоздание. Все понял, шеф, сделаю в лучшем виде. Заговорщически прошипел Пивс и заорал во все горло. Жил да был один старец в Чикаго, что носил тесный фрак цвета сага. На вопрос, впору ли фрак, рявкал. Как бы не так, этот нервный старик из Чикаго. Отстань, Пивс, нарочито громко крикнул я. Полтергейст в ответ заулюлюкал, горгулья заскрипела и отодвинулась. И из кабинета директора вышла МакГонагалл. Заметив мою несчастную физиономию и нагло хохочущего Пивза, она молча подняла свою палочку, но у полтергейста с чувством самосохранения все было в порядке, и подыграл он мне просто великолепно. А я что? Я, ничего. Подразнил первачка. Первачка дурачка. Поттер, Поттер, подтерок с головою, как горшок. Радостно завопил Пивз. С палочки МакГонагалл сорвалось какое-то заклятие в виде синеватой молнии, но Пивз сумел увернуться, весело крикнул. Не попало, не попало, и помчался по коридору, продолжая распевать. Поттер, Поттер, дурачок, Поттер, грязненький горшок. А потом он просто исчез в стене. А я думаю, почему ты так задержался, Гарри? К тебе привязался Пивс. Да, декан МакГонагалл, жалобно посмотрел на нее я. Я не знал, как от него отвязаться, он мешал мне пройти. Ничего, все в порядке, Гарри, мягко сказала МакГонагалл. Идем, директор хочет поговорить с тобой. Да, декан МакГонагалл, повторил я и со вздохом прошел в уже знакомый кабинет. Дамблдор восседал за столом, как всегда при полном параде. Ярко-зеленая мантия с золотисто-красным узором, тщательно расчесанная белоснежная борода, серебряные колокольчики. В общем, полный набор. Он строго и немного лукаво взглянул на меня сквозь очки половинки, поздоровался и ласково, но с точно отмеренной долей укоризны спросил. «Мальчик мой, как ты мог? Вот это я понимаю». Сразу и в лоб. Будь я наивным первачком, меня такой вопрос сходу ошеломил бы, и я бы стал каяться во всех грехах, начиная с самого нежного возраста, то есть со спертой лопатки у соседа по песочнице. Но извините, директор, не на того напали. Здравствуйте, директор, вежливо сказал я и сделал лицо понаивнее. Как я мог, что? Я даже до класса толком дойти не успел, а Пивзе я пробовал прогнать, только он меня не послушал. Вот я и задержался, простите. И, устремив на директора самый честный взгляд, я замер, словно мышь под веником. Типа боюсь, боюсь, боюсь. Я говорю о вчерашней истории с надписью, Гарри, строгости в голосе Дамблдора чуть добавилось. МакГонагалл открыла было рот, но почему-то ничего не сказала. «Вы имеете в виду ту странную надпись, что появилась в коридоре, неподалеку от слизеринских подземелий?» Удивился я. «А какое я имею к ней отношение? Мы вчера все уже выяснили с профессором Флитвиком и деканом МакГонагалл». «Альбус, наконец-то обрела дар речи МакГонагалл. Я ведь уже объясняла вам, мальчик здесь ни при чем. Он бы просто не успел ничего написать. И все-таки, дорогая Минерва, появление этой надписи весьма подозрительно», — продолжал гнуть свою линию добрый дедушка. «К тому же, что этот бедный мальчик, твой друг, Гарри, оказался в больничном крыле, подозрительно вдвойне. Я уже объяснял», — огорченно пояснил я, — «мы были у Хагрида, потом пошли на ужин. Я был немного расстроен, потому что Хагрид рассказывал о моих родителях. Поэтому после ужина мы пошли на отработку, я задумался, и в этот момент Джоуи отстал от меня. Наверное, он заметил надпись в коридоре и решил посмотреть. А меня заметил профессор Снейп, он как раз встретил меня у кабинета зельеварения. Он спросил, где Джоуи, я ответил, что Джоуи сейчас подойдет. Я удивился, что Джоуи отстал, но профессор Снейп не дал мне ничего сказать и сразу отправил чистить котлы. А потом пришли декан МакГонагалл и профессор Флитвик, они и рассказали про надпись. А еще спросили про кошку Филча. Я удивился, ведь миссис Норрис была в покоях профессора Снейпа. «Ты был в покоях профессора?» — прицепился Дамблдор. «Нет, сэр», — ответил я. «Но когда пришли профессор Флитвик и декан МакГонагалл, они спросили про миссис Норрис, и профессор Снейп ее позвал. Она вышла из его комнат, значит, там и была, верно ведь? А еще профессор Снейп сказал, что она часто навещает его и любит сливки». «Все так и было, Альбус», — подтвердила МакГонагалл. «Мальчик говорит правду, а бедный мистер Стэнли стал жертвой глупой шутки кого-то из старшекурсников. Думаю, это были морочащие чары. Если бы мистер Поттер был менее грустен, он тоже пошел бы посмотреть на надпись, и в Мунго у нас сейчас были бы два первокурсника, а не один. Гарри, но разве тебе не жаль бедного Джоуи?» — продолжал допытываться Дамблдор. «Может быть, ты все-таки что-то видел, но не обратил внимания? Я могу посмотреть твои воспоминания, Гарри, если ты позволишь». «Нет», — взвилась МакГонагалл, — «никакой легилименции. Альбус, ты в Азкабан захотел?» «Совершенно справедливо, профессор», — раздался голос Люциуса. «Что такого совершил этот бедный ребенок, что вы собираетесь лезть к нему в голову?» Я вздохнул с облегчением, глядя, как на ковер перед камином величественно выступает его павлинейшество Люциус Малфой в элегантном белом костюме и с любимой тростью в руках, а вот следом за ним из камина появился Сириус Альфорд в не менее элегантном костюме, но черном, в тончайшую полоску стального цвета. Вместе благороднейший лорд и наследник составили интереснейшую цветовую композицию, которую вполне можно было назвать «День и ночь». «Лорд Малфой, наследник Блэк», — слегка удивленно произнес Дамблдор, — «чем обязан счастью лицезреть вас?» Я думал, тут он сморщился, как от кислого, что вчера все вопросы были решены. «Вообще-то, нет», — ласково сказал Люциус. «Прискорбные недостачи, выявленные аудиторской проверкой, насторожили попечительский совет. И хотя все прошлые вопросы удалось урегулировать, вы правы, но представители совета обеспокоены этой тенденцией и единодушно решили ввести особую должность в министерстве, которая будет именоваться генеральный инспектор Хогвартса и оплачиваться из средств совета же». «Не понял», — взвился светлейший. «Министерство не имеет права вмешиваться в дела Хогвартса». «А оно и не будет вмешиваться», — произнес Люциус столь медоточиво, что его голос можно было намазывать на хлебушек вместо нутеллы. «Закон от 1794 года, дополняющий уложение о Хогвартсе и не отмененный до сего времени Визингамотом, предполагает в статье 104 пункта А, подпунктов Б и С, введение подобной должности в случае чрезвычайных обстоятельств, к коим относится в том числе и аудиторская проверка, выявившая многочисленные нарушения». «Что так и было, вы сами с этим согласились, директор. Собственно говоря, эта должность не считается министерской, ибо оплачивается попечительским советом, так что никакого вмешательства министерства в дела Хогвартса нет». «Я понял», — мрачно кивнул Дамблдор. «И вы пришли только за тем, чтобы сообщить мне эту радостную новость? Как я мог пройти мимо?» — самым прочувствованным голосом произнес Люциус. «К тому же, мой хороший знакомый, наследник Сириус Альфорд Блэк, проявил некоторую обеспокоенность проведением учебного процесса, и я предложил ему сопровождать меня, чтобы он лично убедился, что все в порядке, и что я слышу. Речь шла о применении легилименции. Сириус Альфорд во все время произнесения Люцева монолога смотрел на светлейшего так мрачно, что тот ежился, словно плешивый баран от утреннего холода. А когда Люциус, наконец, закончил, Дамблдор заявил: «Уверяю вас, лорд Малфой, вы неправильно меня поняли. Речь шла только о том, чтобы Гарри дал мне для просмотра свои воспоминания. Он мог что-то пропустить в силу возраста. Я запрещаю Гарри подобные действия», — ледяным тоном процедил Сириус Альфорд. «Тем более, что мне непонятно, в чем обвиняют моего воспитанника и почему я не был об этом своевременно извещен. Помилуйте, наследник Блэк, Гарри никто ни в чем не обвиняет», — самым добродушным тоном произнес Дамблдор. «Просто он мог быть свидетелем неприятного происшествия и упустить из виду важные обстоятельства». «Неприятного происшествия?» — тут же снова активизировался Люциус. «И что произошло?» «Детская шалость», — быстро сказал Дамблдор. «Настолько серьезная, что понадобилось забирать воспоминания у моего воспитанника». Неприятно улыбнулся Сириус Альфорд. «А эта шалость никак не связана с тем, что в больницу Святого Мунга поступил маглорожденный студент-первокурсник факультета Гриффиндор в тяжелейшем состоянии. Хотелось бы подробностей». Дамблдор явно почувствовал себя как уж на сковородке, но тут подала голос МакГонагалл. «Может быть, вы сами побеседуете с господами Малфоем и Блэком? Директор, мне нужно подготовиться к уроку трансфигурации, да и Гарри тоже. Боюсь, что из-за вашего вызова он пропустил урок зати». «Да, конечно, профессор МакГонагалл», — официальным тоном отозвался Альбус. «Вы и Гарри можете идти. Гарри, мальчик мой, если ты что-нибудь вспомнишь». «Да, сэр», — вежливо ответил я и отправился на выход, не забыв попрощаться с Люциусом и Сири. «Хотелось бы, конечно, чтобы крестный меня навестил, но вряд ли мне светит такое счастье. Дамблдор не должен знать, что у нас настолько теплые отношения». Когда мы с профессором МакГонагалл покинули кабинет, женщина мягко сказала мне: «Ступай в класс зати, Гарри. Конечно, урок скоро закончится, но все-таки покажись профессору Грюму, а затем я жду тебя на трансфигурацию». «Да, профессор», — вежливо ответил я, разглядывая статую Гаргульи. «И что в ней Паша нашел? На редкость уродливая штука». «О», — чуть улыбнулась МакГонагалл, заметив мой интерес, — «когда я училась на первом курсе Гриффиндора, старшие обожали нас пугать жуткой историей о том, что в Гаргулье заключено живое существо, мечтающее освободиться. Они даже говорили, что в определенные ночи месяца Гаргулья обретает способность двигаться и бродит по коридорам Хогвартса. Правда, профессор?» — испуганно спросил я. «Думаю», — лукаво улыбнулась МакГонагалл, — «что они придумали эту историю, чтобы первокурсники боялись ночью покидать гостиную факультета. Впоследствии не мне, ни моим друзьям ни разу не встретилась шагающая статуя». «А вы нарушали дисциплину, профессор?» — пискнул я, глядя на МакГонагалл с восхищением. «О», — вздохнула женщина, — «в детстве я порой нарушала дисциплину. Но ты ведь меня не выдашь, Гарри. К тому же, если мне ни разу не встретилась шагающая горгулья, это совсем не значит, что она не оживает. Так что не вздумай следовать плохим примерам, Гарри, а сейчас ступай, мне пора в класс трансфигурации». «Да, профессор МакГонагалл», — послушно ответил я и припустил со всех ног обратно, а по пути думал, что не все просто с директорской горгульей. Интерес Паши — раз, появление загадочного существа в непосредственной близости от нее — два, предупреждение Филча и Обливиейт, который он схлопотал — три, да еще эта факультетская байка, вроде бы случайно рассказанная МакГонагаллу. Нет, Маккошка вроде бы на директора не работает, но кто знает. На урок зати я закономерно прибежал к его окончанию и успел только выслушать домашние задания и получить в нагрузку дополнительное эссе. Но вроде бы ничего криминального. К тому же старый Аврор, по словам Ника, показал себя вполне приличным преподавателем, никаких непростительных, как в каноне, не демонстрировал, рассказал о структуре курса и соотношении теории и практики, перечислил магических существ и заклинания, которые нам полагалось отработать во время первого курса, записал технику безопасности, рассказал еще несколько интересных аврорских байк и задал к следующему уроку эссе по магическим существам низшего уровня опасности. Мне достались достопамятные пикси, а Нику и Конни — садовые гномы и болотные фонарники. Ничего сложного.